Глава 23. Тиф беспрерывно думала о ночной встрече у пирса и терялась в догадках, с кем свела ее судьба. И как этот обладающий непонятной силой человек связан со стрелком. Так продолжалось до позднего вечера, пока она не почувствовала всплеск магии девчонки-самородка. Той, из-за которой все началось. Проклятая немедленно бросилась туда, где использовали колдовство. Но пока она добралась до нужного места, мерзкая девка успела исчезнуть. Зато трактир, в котором, судя по всему, она находилась, кишел стражниками. Проклятая чувствовала смерть. Уже в темноте на место прибыла ходящая. Дольше оставаться здесь было рискованно, и Тия убралась по добру по здорову. Она не успевала добраться до гавани к началу комендантского нара, поэтому решила переночевать под открытым небом. Для этого отлично подходило старое кладбище второго города, то самое, где недавно прятались Несс и Лайн. Устроившись поудобнее, Тиф задумалась. Девка оказалась еще глупее, чем можно было предположить, раз использовала дар на виду у башни. Проклятая надеялась, что опередит ходящих и первый доберется до самородка. Ближе к утру неожиданная вспышка сразу трех искр заставила ее проснуться. Ожидания Тиф полностью оправдались. Когда она прибежала на нужную улицу, из небольшого винного подвальчика, примостившегося в одном из ничем не примечательных домов, гвардейцы наместника вынесли двух потерявших сознание людей. В свете факелов она прекрасно рассмотрела и стрелка, и девку. И едва не выдрала себе волосы от разочарования, увидев идущих следом трех ходящих. С ними ей в теперешнем положении было не справиться. А потом появился мужчина, в котором она, к своему несказанному удивлению, узнала целителя. Парень оказался ходящим, чего не было уже со времен скульптора. Пленных увезли прочь, и Тиа оставалось лишь локти кусать. Она ничегошеньки не могла поделать. Единственное, в чем Тиф была уверена, теперь людей следует искать в высоком городе. В башне, куда путь ей совершенно заказан. Следовало дождаться рассвета и проникнуть на скалу. Скала — устаревшее название высокого города. Она вернулась обратно на кладбище, где сейчас было для нее безопаснее всего, и с нетерпением стала наблюдать за быстро светлеющим небом. Я очнулся от того, что в глаза бил солнечный свет, и какое-то время лежал, не поднимая век. Было тихо. Тогда я пошевелился, и тут же правая нога отозвалась жуткой болью. Стараясь не стонать, открыл глаза и, приподнявшись на локтях, осмотрелся. Каменный мешок с низким сводом, крепкая решетка вместо двери и небольшое оконце напротив того места, где я лежу. Через отверстие проходили теплые солнечные лучи и падали мне на лицо. «Прости-прощай, золотая марка. Капитан Даш вряд ли нас ждет. Небось, давно уже ушел в море, а мы остались здесь, в лапах ходящих». «Лайон», — позвал я. Нет ответа. Гаррет оказался провидцем. На свою беду мы нашли наш ветер и попали в такую бурю, из которой вряд ли выберемся целыми. Больше чем через нар раздались шаги. Зазвенели ключи, замок лязгнул, и ко мне вошел Шен в сопровождении двух гвардейцев и тюремщика. На его черной бархатной куртке серебряными нитями было вышито пламя. «Пламя, как и красный круг, символ ходящих. Оставьте нас», — коротко бросил он. «Если что, мы рядом», — сказал тюремщик и вместе с солдатами вышел. Шен дождался, пока не удалятся, затем улыбнулся. «Здравствуй, Несс. Что с Лайон?» — вместо приветствия процедил я. «Можешь не волноваться». Он позволил себе еще одну осторожную улыбку. «Ты ее скоро увидишь». «Как скоро?» «Как только мы поговорим». «О чем? Нашей дальнейшей судьбе?» — скривился я. «Могу предположить, что ничего хорошего нам не светит». «Хочу осмотреть твою рану», — неожиданно сказал Шен. «Ну, попробуй». Он тихо и обидно рассмеялся. «Ты похож на пса, который мечтает сцапать кошку, серый. Не стоит глупить». «А то будет что?» — с вызовом спросил я. «Зажаришь меня, ходящий?» «Рад бы, да не умею. Послушай, многие в башне хотят погасить искру Лайон. Я постараюсь, чтобы они этого не сделали, и поговорю с матерью. Ну так как? Мне помочь или ты и дальше будешь скалиться?» «Бездна с тобой. Делай, что хочешь», — сдался я. «Вот видишь, всегда можно договориться». Он уже был рядом. «Что-то я не припомню, чтобы ты спешил договариваться во время нашего путешествия от пёсьей травки». Он не ответил, и я перевел разговор на другую тему. «Мы с Гисом в какой-то момент посчитали, что тебя слопали мертвяки. Как тебе удалось выбраться из плеши?» «Повезло». Мальчишка пытался распутать засохшую от крови повязку. «Ай, не дергайся», — строго сказал целитель. Вы неслись как угорелые, а моя лошадка подотстала. Ну вот и получилось, что дальше пришлось действовать в одиночку. Я вернулся к реке, перебрался на тот берег и выскочил через кладбище в поля. «Герой», — сказал я и тут же взвыл от того, что он положил руки прямо на рану. «Сказал же, не дергайся», — рявкнул ходящий. Я шипел и сыпал проклятиями. Он не обращал на меня никакого внимания. Его ладони засияли ярким солнечным светом. Спустя уну в ране стало холодно, словно туда засунули льдышку. Холод расползался по ноге, и я уже не чувствовал пальцев. Мороз, иначе это не назовешь, начинал безжалостно грызть кости. А затем все разом закончилось. Приятное тепло растеклось по телу, и я открыл глаза. Осторожно пошевелил ногой, с удивлением понимая, что ничего не болит. Раны больше не было. Остался лишь небольшой светло-белый шрам. Несколько побледневший и вспотевший Шен довольно ухмылялся. «Иногда в даре целителя есть свои преимущества. Не могу делать то, что огоньки и другие ходящие, зато умею лечить. Порой это умение оказывается очень кстати». «Ты неожиданно добр», — он поморщился. «Очень не хочется тащить тебя на себе, только и всего». «Предпочитаешь, чтобы я взошел на плаху самостоятельно?» — поинтересовался я. Целитель пристально посмотрел на меня, затем нехотя произнес. «Вы убили ходящую и заслуживаете смерти, но сейчас с вами всего лишь хотят поговорить, в особенности с Лайн». «Интересно глянуть на того, кто почтит нас беседой. Бедняк, наверное, опух, пока придумывал столь сложный и нелепый план нашего возвращения в Альсгару». «Догадался?» «Не совсем. Быть может, по старой дружбе объяснишь мне, что к чему?» Он неохотно кивнул. «Поиски вас не прекращались все эти годы, но вы как сквозь землю канули». «Представляю, как башня должна была злиться», — вставил я. «Достаточно для того, чтобы вас в конце концов нашли. Причем совершенно случайно. Люди молча постарались. Она была должна нам». «Я в ней разочарован». «Но это лучше, чем каторга в медных рудниках, так что булочница согласилась оказать содействие. Ты должен понимать, что Лайон представляет для башни некоторый интерес, но если бы ходящие или огоньки появились в вашей дыре, никакого разговора бы не случилось. Никто не знал, на что способна твоя жена, и поэтому мать не стала рисковать. До сегодняшнего дня. После встречи с проклятой Ласка несколько подрастеряла дар. Что касается Йоха, то Молс сама сделала так, чтобы подкинуть ему слушок о том, что вы все еще не в счастливых садах. Он давно точил на тебя зуб, и на свою беду, и на наше счастье не пожалел денег за ваши головы». «Гениальный план», — с иронией сказал я. «А если бы его люди все же умудрились выпустить из нас дух?» «Риск был невелик». «Угу. Иди скажи это Сидому и его друзьям. Они нас едва не прибили. Но раз вы рисковали, значит, мы были для вас не так уж и важны». «Я всего лишь целитель и не вхожу в совет», — он пожал плечами. «Все решала мать». «Порой я начинаю думать, что ходящие не слишком дружат с головой». «Именно поэтому с кнутом поехал ты?» «Да». Молсу сказали несколько слов, и меня взяли в их компанию. Искру целителя никому не увидеть, пока он не использует дар, так что я был вне подозрений. Лайн никогда бы ничего не почувствовала. Я всего лишь должен был узнать о ее возможностях и проследить, чтобы вы без проблем добрались до Альсгары. А если бы мы не поехали? Но ведь поехали. Да, глубокомысленно изрек я. Поступки башни ставят меня в тупик. Шен неожиданно рассмеялся. Ну и ладно. В общем, все шло отлично до прихода наботорцев, ну а потом ты знаешь. К тому же я вас потерял в плеше, так что вся надежда оставалась на Молса. Ты рано или поздно должен был к ней прийти. Да, сухо сказал я. Только она не спешила вас обрадовать. Вначале загребла нашими руками горящие каштаны, а уж потом сдала. Ах, Молс, Молс, старый ты гадюка. Давай на время оставим этот разговор, надо идти. Он встал, подойдя к решетке, и позвал тюремщика. В карете было светло и чисто. Дорогие сиденья, обитые красным бархатом, позолоченные ручки, широкие окна с шелковыми занавесками бордового цвета. Ребята не пожалели дорогих сидений. Мне оказали честь, усадив на них грязным, да еще и в изрядно рваной и окровавленной одежде. Шен сел напротив, а по бокам от меня устроились два неулыбчивых широкоплечих гвардейца, на тот случай, если я начну капризничать. Лишняя предосторожность. Пока у них в руках мое солнце, я не стану рыпаться. «Где Лайон?» — вновь спросил я. «Прояви немного терпения, очень тебя прошу. Ты встретишься с ней, как только мы прибудем на место». Карета тронулась, и Шен, потеряв ко мне всякий интерес, начал смотреть в окно. Гвардейцы словно в рот воды набрали, но стоило мне пошевелиться, парень, что сидел справа, начинал нервничать. Это забавляло меня до тех пор, пока второй гвардеец не потерял терпения и не пихнул меня кулаком в бок. Стало совсем тошно. Я волновался за Лайон. Неизвестно, что решат ходящие. Иногда я бросал взгляды в окно. Очень скоро мы проехали через парк, и карета остановилась у небольшого озера. «Снимите с него кандалы», — отдал приказ Шен. Он вышел, следом за ним гвардеец. Другой легонько ткнул меня в спину, чтобы я не засиживался. Звеня цепью, я спрыгнул вниз. На улице нас ждали с десяток солдат. Один из них избавил меня от оков. Подъехала еще одна карета. Оттуда появились трое ходящих и Лайон. На ее руках все так же сияли лиловые браслеты. Мое солнце было бледно, но когда увидела меня, на скулах выступил яркий румянец, а синие глаза заблестели. Не обращая внимания на сопровождение, направилась ко мне. «С тобой все в порядке?» — спросил я. «Если не считать этой мерзости». Она скривила губы и показала на магические кандалы. «Ну, более-менее. А у тебя?» «Точно так же», — усмехнулся я и тут же увидел улыбку на ее губах. «Шенс не зашел до того, чтобы вылечить мою ногу». «Ну, не стоит благодарности», — скромно сказал целитель. «Жаль, что у меня связаны руки». Лайон зло сверкнула глазами. «Я бы с радостью залепила тебе в зубы, гаденыш, за все хорошее». «Значит, мне повезло», — совершенно серьезно сказал он. «Идемте, нас ждут». «Что же, буря ждет. За то, что мы совершили 7 лет назад, придется заплатить. Весь вопрос в том, какую цену с нас попросят». «Сними с нее кандалы», — сказал я целителю. «Нет, ее дар...» «Снимай, забери тебя бездна, или можешь забыть о всяких разговорах», — рявкнул я. Шен прищурился, потом кивнул ходящим. Те были не в восторге, но отчего-то послушались мальчишку. Сияние погасло. «Интересно, как сейчас обстоят дела с даром Лайон? Не думаю, что эти тетки сумели освободить ее искру». Я скосил глаза вправо. Там находилась башня. Огромное строение, подпирая облака, угрюмым великаном нависло над нами. Несмотря на светлый, с розовыми прожилками камень, из которого скульптор своял одно из своих самых величественных сооружений, от этого застывшего величия веяло неприкрытой угрозой. Слишком многое за 1000 лет повидали эти стены. Они помнили кровь тех, кто умирал в них во время темного мятежа, насытились болью, страхом, отчаянием и безумной надеждой сражавшихся друг с другом магов. Впитали в себя их души, сжали камнем и не отпустили ни в счастливые сады, ни в бездну, заставив вечность наделять себя силой. Обычные люди редко попадали в колоссальный, увенчанный 7 остриями шпиль. Это была вотчина ходящих и огоньков. Всем остальным проход был дозволен лишь по особому приглашению. И крайне прискорбно, что мы попали в это мизерное число. Что нас ждет? Чего хотят от нас маги? Я не верил целителю. Вряд ли нас ловили так долго, только для того, чтобы поговорить. Почти никто из прошедших через светлые ворота никогда не возвращался обратно. «Теперь мы можем идти?» — ядовито поинтересовался Шен. Какую-то уну мы с Лайон смотрели друг другу в глаза. Затем она едва заметно кивнула и, крепко взяв меня под руку, повернулась в сторону возвышающейся над всем миром башни ходящих.